Следом послышался достаточно громкий звук падения споткнувшегося тела. Арток сбросился в подсобку, рывком отворил запертую дверь, сломав щеколду, и увидел рожи сильно перепуганных, окровавленных охранников. «Выходите отсюда!» – рявкнул он. Они подскочили. Фонарик осветил их, и Артокс увидел, что костюмы были нещадно изорваны, и сквозь дыры видны рваные раны на коже. Человек такие не оставляет. «Собака!» Проклиная себя за тупость, потрясенно прошептал он. Надо было сразу догадаться, что у Кощея ничего не бывает просто так. На охранников его шепот подействовал, как удар молнии по заднему месту. «Где?» Взвыли они истерическими голосами, кидаясь обратно в подсобку и захлопывая за собой дверь. Артокс едва успел отскочить в сторону. Его нервно передернуло. «Вот вам и доказательство того, что нельзя упускать из виду ни одну самую мелкую деталь». «Открывайте, олухи!» Он забарабанил по двери. «Никого здесь нет! Немедленно проводите меня к камере странника!» «Ха-ха-ха!» Нервно рассмеялись в ответ. «Сам проведись, если такой умный!» «Да я вас самолично догрызу! Вы кретины!» Взорвался Артокс. «Дело государственной безопасности!» На миг повисла тишина. «А-а-а!» Взревели в подсобке. «Так это ты напустил на нас эту злобную тварюгу! Мужики, это он напустил на нас собаку! Хватай его, гадину!» Толкнутая ими дверь громко стукнулась о стену, а выскочившие со свирепыми лицами охранники увидели прямо перед собой нацеленный на них автомат. «Это не я!» Медленно, ледяным тоном сказал Артокс. Охранники застыли на полпути, немедленно убирая с лиц свирепость. «Я бы вас вот этой штукой грохнул!» Охранники переглянулись. «Слушай, это не он!» Уверенно сказал один, опасливо косясь на близкое к голове дуло. «И вправду не он!» Немешкой подтвердил второй. «А откуда он про собаку знает?» Возразил третий, спрятавшийся за спинами первых двух. Троица вопросительно уставилась на колдуна. «Идиоты! Я 3 месяца потратил на ее поиски!» Яростно соврал Артокс. «Она злобное создание странника! Немедленно отведите меня в его камеру! Если он сбежал, вам не снести головы!» Верхний этаж встретил их гробовым молчанием. Римин уже загорал на югах параллельного мира, перебросившись через экскурсионный переместитель. И ему не было никакого дела до оставшихся в родном мире колдунов. Охранники не рискнули подойти близко. Артокс увидел открытую камеру странника. Взвыл от ярости и отчаяния. Шагнув вперед, он заглянул внутрь, в глубине души еще надеясь, что странник не сумел избавиться от цепей и до сих пор висит, стараясь освободиться. Одна цепь одиноко свисала со стены, вторая частично висела, частично лежала на полу. «Вы!» – прокричал он, понимая, что годы работы прошли даром, и что теперь он остался у разбитого корыта, без странника и без собственного параллельного мира. Фонарь высветил осколки кружки. «Вы выпустили на свободу самого опасного преступника за всю историю колдовских миров! Да я вас на каторгу, в мир хищных растений отправлю! В могилу закопаю!» Он поднял автомат и повернулся к ним, чтобы расстрелять на месте, и в ту же секунду получил сильнейший удар электродубинкой по голове. Охранники незаметно подобрали ее во время подъема около энергощита, и столбом упал на пол. «Готов!» Прошептал наклонившийся и пощупавший пульс охранник. «До утра не очнется, это я гарантирую. Хватаем его, мужики!» Они затащили его в камеру и защелкнули на руке целую цепь. Профессионально ощупали карманы. Незаметное влияние изредка сидевшего здесь контингента. Достали книжку заклинаний и удостоверение личности. Закрыли дверь. Тут же включился замок и рванули, куда глаза глядят. Параллельных миров не счесть, и затеряться среди них проще пареной репы. Если странник на самом деле такой, как его описывали легенды, то на этой планете им больше делать нечего. Линия в город-убежище оказалась пустой. Ни пассажиров, ни составов. Ториан, представив себя коктейлем, смело прокатился по широким эскалаторам, слетел с платформы на железную дорогу и на половине пути сообразил, что ошибся, считая город необитаемым. Нет, низкочастотных существ в нем по-прежнему не было. Фоновое излучение надежно заглушало их слабенькие частоты. Но пустующие дома и улицы успели обжить другие обитатели подземелий. вышедшие посмотреть на того, кто опрометчиво вторгается на их законную территорию. В темноте тоннеля засверкали десятки мелких-мелких точек. Торин надавил на гудок, точки зашевелились. Тризор угрожающе зарычал. Директор переключил фары на дальний свет. Тоннель осветился сильнее, и в свете лучей стало видно, что обладателями маленьких точек, на самом деле это были отражающие свет глаза, являлись потревоженные шумом здоровенные полуметровые крысы. «Ух, клин-блин!» – ахнул он, разворачивая машину на 180 градусов. За исключением того, что он слегка протаранил стенку и помял багажник, а также чуть не оторвал колеса, зацепившись за рельсы, маневр удался на славу. «Милые зверушки!» – подтвердил Кощей. «Настоящие или химеры?» «Акстий, странник, какие химеры?» Почуявшие скорый завтра крысы рванули за ними. Расстояние быстро убывало. «Это крысы! Упади вечность, попасть им в зубы! Разорвут, опомниться не успеешь!» «Опять 25!» Кощей выхватил бомбочки. «Не открывай окно!» Заверещал директор на высоких тонах. «Откроешь хоть чуть-чуть, и мы обречены! У них острые когти, просунут в щель, стекла не будет!» «Ага», – заметил Кощей. «Стало быть, возвращаемся к прежнему варианту переброски?» Ториан профессионально сконструировал приличное, многоэтажное эмоциональное выражение по поводу крысиных родственников и закрутил руль. Машина завиляла из стороны в сторону, сбрасывая с себя двух запрыгнувших крыс, и лихие наездницы, улетев в подземную мглу, оставили на память о себе глубокие бороздки на капоте. Передние ряды крысиного воинства выдали на гора пронзительный писк. Машина выскочила на основной путь. Крысы серой волной вывалились из тоннеля, преследуя ее, как подарок с небес. Когда еще одна подвижная крыса умудрилась запрыгнуть на капот, машину качнуло. Крысиные когти зацарапали по стеклу, оставляя на нем белые полосы. Тризор вскочил на спину заднего сиденья и плотоядно щелкнул челюстью. Зеленый огонь ярости вспыхнул в его глазах. Крыса перестала скрестись, приблизив к нему свою острую морду, оскалила пасть и уткнулась в стекло носом, оставив на нем мокрую полоску. Директор крутанул рулем влево-вправо и крысу швырнула стену. «Злобная порода!» – свирепо бросил он. «У нас давно ходили слухи о гигантских крысах, но никто в них не верил. Их не успевали ни сфотографировать, ни оглушить. Они как призраки». Скорость машины росла, и крысы отставали. Но среди них не было видно ни уставших, ни выдохшихся. А вот директор столкнулся с неожиданной проблемой. Они поехали назад по той же линии, и теперь на их пути оказался встречный. «Как по-твоему, кто кого протаранит сильнее, мы его или поезд нас?» Полюбопытствовал Кощей, разглядывая лицо увидевшего их и малость офигевшего машиниста. «Хотелось бы, чтобы мы, но это нереально». Встречный ослеплял светом фар, вырастая из крохотного вагончика в огромный вагонище. «Дави на газ и дуй направо!» – прокричал Кощей, хватаясь за руль и помогая директору повернуть и удержать его. Что-то неприятно заскрежетало. Пластмассовый руль треснул и тут же лопнул, очутившись в руках Ториана. Шум состава заглушил его крики. Машина съехала с пути, въехав на округлую стену, плавно переходящую в потолок и противоположную стену. Приличная скорость не позволила ей упасть, и она взмыла вверх по стене, промчавшись в жалких миллиметрах над составом, перекатилась по потолку и выехала на путь позади него. Встречный со всего маху протаранил стаю крыс, превращая ее в кровавое месиво и разбрасывая по всему тоннелю. Лобовые стекла треснули и выдавились под напором кроваво-серой массы. Машинист выскочил из кабины и закрыл ее со своей стороны, не давая месиву выдавиться в салон. А сам выхватил сверхволновой телефон и под писк умирающих крыс дрожащими пальцами стал набирать номер диспетчера. Из-под двери к его ногам медленно просачивалась темно-вишневая кровь. Кощей сжал пальцами металлический болт, то, что теперь являлось рулем, и выпрямил направление движения. Тризор довольно гавкнул. Крысы отстали, занятые ворвавшимся в их жизнь ударом судьбы. «Там наша остановка!» Ториан выровнял скорость и показал на белое пятнышко, появившееся впереди. Но когда они подъехали к остановке, спокойно забраться наверх не получилось. Впереди появился второй встречный. «Мечтающим дожить до старости на выход!» – скомандовал Кощей. «Ух!» – устало выдохнул директор. «И зачем я вышел узнать, кто ломится ко мне домой? Спал бы и спал себе!» «Я бы тебя не оставил!» – сказал Кощей. «Ты настоящий друг!» – угрюмо заметил директор. Состав стремительно приближался. Директор старался не упасть лицом в грязь и сохранял внешнее спокойствие. Но количество адреналина в крови перескочило всякие разумные пределы. Они забрались на капот, поднялись на крышу и оттуда прыгнули на площадку. Состав подоспел ровно через 5 секунд, чтобы основательно размазать машину по рельсам и превратить ее в неподдающийся восстановлению металлолом.